Возрождение в старшей школе. Лучшая университетская богиня. Глава 1. Возрождение в 13 лет. Часть 1. Юнхуа, ты сказала, что любишь меня, верно? Тогда докажи это. Хе-хе, если мне не хватает храбрости даже на это, то как я смогу быть твоей невестой? Я буду ждать тебя в спортзале сегодня в 9 вечера. Взглянув на сообщение в куку, насмешливая улыбка расплылась по лицу Юнхуа. Если открыть один из ящиков ее парты, то там можно найти сумку. Она никогда не сможет забыть то, что находится в этой сумке. Это набор черного сексуального кружевного белья. Вместо урока музыки, учитель просто сидел и играл на телефоне какие-то популярные песни. В классе постоянно шептались ученики. Их 8-й учебный год еще только начинался, поэтому никто не успел отойти от летнего безделья. Юнхуа полулежала на последней парте в классе. Когда она крепко сжала сумку в своих руках, на ее лице появилась кровожадная ухмылка. Именно в этот момент она была на 100% уверена, что возродилась. Действительно, возродилась. Она вернулась в 8 класс, когда ей было 13 лет. В это время она еще не была изуродована, ее ноги не были сломаны, и ее репутация еще не была испорчена. Она еще не познакомилась с Цичжиханом и еще не была насильно отправлена в психиатрическую больницу, где подвергалась бесчеловечным пыткам. Возможно ли, что ее жизнь была настолько трагичной, что даже небеса почувствовали жалость к ней и позволили ей переродиться? Юнхуа поклялась в глубине души, что она никогда не будет похожа на свое прежнее «я» и не позволит другим нагло пользоваться ее добротой. Кроме своей матери, она никому больше не доверяла. Ее жизнь никогда не должна стать такой. Она поклялась вернуть себе прежнюю славу, счастье и уважение, а также жить великолепной жизнью. Что до тех, кто причинял ей боль, она заставит их понять, что такое адская жизнь, они заплатят за это. Касаясь сумки в ее руках, Юнхуа улыбнулась. Но улыбка была похожа на улыбку кровожадного демона. Начнем этой ночью. Взяв свой телефон и открыв куку, она напечатала другое сообщение. Нажав кнопку отправки, палец Юнхуа почти дрожал. Со скоростью молнии она вернула свое самообладание. «Хорошо, я буду ждать, не разочаруй меня». Она выключила телефон. Юнхуа еле сдерживала свой гнев в сердце. Как она могла забыть, что произошло с ней в начале 8 класса? Она только что получила уведомление, что старшеклассник, с которым она недавно переписывалась, был связан с ее дедом. Старший, о котором идет речь, конечно, Цичжихэн. Он известен во всей школе Наньси за красоту и талант в различных вещах. Он капитан баскетбольной команды и одновременно великолепный пианист. Говоря про его красоту, многие девушки притворялись, что случайно прошли мимо его классной комнаты. На самом деле, они делали это для того, чтобы лишний раз увидеть его. Кроме того, его семья также является важной частью его имиджа. Кто заботится о всех идолах по телевизору? Цичжихэн – настоящий и гениальный принц. Настоящий принц с уникальной внешностью, талантом, классом и семьей. Все девушки тайно влюблены в него. В принципе, это нормально. На самом деле, те, кто не являются его поклонниками, наверное, не могут любить, или они просто слепы. К сожалению, все могут только любоваться им издалека и делать из него главную тему для разговоров. Для нормальных девушек разница между ними и ним, как между небом и землей, просто немыслимо. Одно только утешение – писать о нем в дневниках, на отрывках бумаги и незаметно пробираться в класс Цичжихана, чтобы стать его подругой. Юнхуа была такой же, как и другие девушки, точно так же тайно влюбленной в Цичжихана. На самом деле, у нее было больше причин на это. В конце концов, именно Цичжихан оказал помощь и спас ее. Для нее он был проблеском надежды, явившимся ей в кромешной тьме. Конечно, все это было лишь в ее мечтах. Любой знал, что это невозможно. Она и, казалось бы, недостижимый Цичжихэн были помолвлены. Глава 2. Возрождение в 13 лет. Часть 2. Юнхуа была точно не уверена в сложившейся ситуации, но все выглядело примерно так. Ее покойный дедушка спас дедушку Цичжихэна и, следовательно, последний согласился на брак. Все документы уже были подготовлены, просто это никогда не афишировалось. Когда начался 8 учебный год, Юнхуа впервые узнала об этом и была на седьмом небе от счастья, вплоть до галлюцинаций. В конечном итоге, это старший соученик Цичжихэн, человек, о котором она исписала полдневника, записи о его внешности, о том, насколько он талантлив, ежедневные заметки о его уроках, и еще больше записей о ее великолепном спасении от беспомощности и стыда, о том, как он первым оказал ей уважение. Даже в самых смелых мечтах Юнхуа не могла себе представить день, когда Ци Чжихэн и она будут помолвлены. Она, должно быть, несколько раз спасла мир в ее предыдущей жизни. Предыдущая она была в таком восторге, что чуть не потеряла сознание. Ее разум пытался принять этот факт, и из-за этого все узнали о помолвке с Ци Чжихэном, что она является невестой школьной мегазвезды. Она даже не могла представить, насколько ревностными будут взгляды ее одноклассниц. Так же, как и в прошлый раз, кто-то отправил ей приглашение в друзья в Куку. После просмотра сообщения, оказалось, что оно от Ци Чжихэна. Она была очень взволнована и подтвердила заявку в друзья. Потом она получила эти сообщения. Видимо, он хотел проверить, была ли она бесхарактерной трусихой или у нее хватало смелости быть невестой Ци Чжихэна. Испытание состояло в том, чтобы надеть набор сексуального нижнего белья и ждать в складском помещении спортзала. Ци Чжихэн даже написал, что если она не придет, он отменит брак с ней. Разумеется, будет какая-то денежная компенсация семье Юн. Как могла она думать о какой-либо денежной компенсации? Все-таки она Юнхуа. Только бог знает, как долго она была фанаткой Ци Чжихэна. Ее разум был сосредоточен только на Ци Чжихэне, поэтому она немедленно согласилась. Она даже не подумала, что это могла быть ловушка. После переодевания в новое нижнее белье, она надела школьную форму и подождала до конца второго урока самостоятельной работы и, на ходу перекусив, помчалась в спортзал. Она, сильно нервничая, сняла школьное платье и выставила на обозрение свое нижнее белье. Она спряталась в шкафу в спортивной кладовой, ожидая Ци Чжихэна. Она ждала и ждала, пока на несколько минут не погрузилась в глубокий сон. Внезапно она услышала шаги. Она моментально стала нервной. Это должно быть Ци Чжихэн. Она прикусила губу, пытаясь таким образом хоть как-то подавить волнение на лице. В следующую секунду, кто-то снаружи открыл дверь шкафа. Первоначально темная кладовая теперь была ярко освещена, здесь были включены все лампы. Когда Юнхуа подняла голову, она застыла в шоке. Это был Си Юньсян, за ним были другие ученики, одноклассники, старшие. Все, кого можно представить, были там. Когда они увидели Юнхуа, они начали издеваться над ней. «Вау! Как бесстыдно, только посмотрите. Одеться так, чтобы встретиться с Си Юньсяном, кто знает, какие непотребства у нее на уме. Правильно, она хочет быть известной, правильно, давайте сделаем фото и отправим их на школьный форум. Я уже могу представить заголовок. Бесстыдная девушка одета в сексуальное белье и просит встретиться ночью со старшим. Да, как отвратительно, ее видели почти все. Я слышал, она была тайно влюблена в старшего соученика. Ци Чжихэна, посмотрите на нее сейчас, и вы поймете, насколько она неприятна старшему Хну. Точно, точно. Кто знает, чиста ли она до сих пор или уже опорочена. Я имею в виду, просто посмотрите на нее. Назначать встречи со всеми подряд в таком виде, как можно подумать, что она до сих пор чиста. Глава 3. Возрождение в 13 лет. Часть 3. Прошлая Юнхуа оделась в сексуальное белье, и ее увидели все. Тело молодой девушки было выставлено на всеобщее обозрение. Эти пары глаз, насмехавшихся над ней, была переполнена ненавистью. Даже при том, что она была в нижнем белье, ей казалось, что, будучи подверженной таким недоброжелательным взглядам, ее полностью оставили без одежды, лишили личного пространства. Все издевались над ней, каждый делал фотографии, насмехался, снимал на камеру, насмехался. В какой-то момент она помчалась к своей школьной форме и хотела надеть ее обратно, под прикрытием толпы. Хан Лулу уже схватила ее форму. Юнхуа отчаянно хотела вернуть платье, чтобы покрыть свое тело, но форму швыряли друг другу в кругу толпы, не давая ей до нее добраться. Пока она старалась выхватить свою одежду, некоторые ученики пытались облапать ее. Юнхуа плакала, умоляя их вернуть униформу. Но, что сделали эти люди? Хан Лулу приказала ей опуститься на колени и сделать догизу. Она поклонилась. Она совершила догизу. При этом из ее лба даже потекла кровь. Хан Лулу согласилась вернуть ей платье и сказала Юнхуа самой его забрать. В тот же миг, когда Юнхуа получила форму, Хан Лулу расстегнула бюстгальтер Юнхуа. Юнхуа понятия не имела, как она пережила ту ночь. Все, что она знала, было то, что следующим днем вся школа распускала новые слухи. Школа уведомила ее родителей, отец Юнхуа, как они встретились, сразу ее избил. Цыч Жихэн смотрел на нее взглядом полным разочарования. Семья Ци даже прислала людей, чтобы уведомить семью Юн об отмене помолвки. Учитывая масштаб инцидента, семья Ци никак не могла заключить помолвку с единственной дочерью семьи Юн. Как раз в это время отец, которого Юн Хуа любила всей душой и сердцем, объявил, что в семье Юн на самом деле есть еще одна дочь, Юн Ру Юэ. Это было слишком внезапно. Юн Ру Юэ, настоящее имя которой было Ся Ру Юэ, была лучшей подругой Юн Хуа. Также, ее мать Ся Цу Цзи была лучшей подругой матери Юн Хуа. С этими новостями стало ясно, что ее лучшая подруга украла ее жениха. Что касается Юн Хуа, ее лучшая подруга теперь была ее сестрой и, что более важно, займет ее место в помолвке с Цыч Жихэном. В ее предыдущей жизни, Юн Хуа была в глубокой депрессии из-за столь неожиданных событий. Все ее проблемы начались той ночью, с получения сообщения Цыч Жихэна в Куку, с ее безрассудного переодевания в черное нижнее белье, ради встречи с Цыч Жихэном в спортзале. Зрение Юн Хуа затуманилось, а глаза наполнили слезы. Юн Хуа до сих пор помнит, как взволнована она была перед встречей. Она до сих пор помнит, насколько застенчивая и беспокойная она была, переодеваясь в туалете в нижнее белье. В конце концов, вместо встречи с Цыч Жихэном она встретила позор, которого хватило на то, чтобы погубить ее жизнь. Нескончаемый стыд всегда сопровождал ее. Она была слишком невинна, слишком наивна, слишком доверчива и слишком глупа. Как еще она могла стать жертвой такой ловушки? Больше никогда не было возможности забыть это. Ее жизнь покатилась по наклонной именно тогда. Только после этого она узнала, что все спланировалось и Ру Юэ. Сегодня Юн Хуа переродилась. Переродилась прежде, чем смогла совершить роковую в ее жизни ошибку. Это шанс, данный ей небесами. Она однозначно не позволит себе попасть в эту ловушку. Что до ее лучшей подруги, в будущем сестры Ся Ру Юэ, Юн Хуа поклялась вернуть ей долг. Глаз за глаз, зуб за зуб. Глава 4. Темные дела. У нынешней Юн Хуа было много терпения. Если нормального человека закрыть в психиатрической больнице на несколько лет и каждый день подвергать бесчеловечным пыткам, естественно, что у него будет много терпения. Даже зная, что Ся Ру Юэ была вдохновителем этой ловушки Хан Лулу, Лин Ся Ся и Си Юнь Сян также внесли свою лепту и привели план в действие. Нет нужды спешить, можно провернуть все и медленно. На протяжении всего вечернего урока самообучения Юн Хуа сидела с опущенной головой, работая над чем-то. Учительница Ля Юн Хонг ходила по классу и закончила урок, сказав: «Время драгоценно». В тот момент, когда она покинула класс, все ученики снова вздрогнули. Юн Хуа игнорировала все это. Почти за 20 минут до конца урока она отправила сообщение в Куку. «Я сейчас приду, увидимся». После отправки сообщения, Юн Хуа переустановила приложение Куку и заново зарегистрировалась под другим аккаунтом. После этого она быстро смела в сумку со своей парты вещи и быстро покинула класс. Покидая класс, Юн Хуа проигнорировала предвкушающий взгляд Хан Лулу. В ее прошлой жизни, только спустя некоторое время, она узнала, что Хан Лулу всегда нравился Си Юнь Сян, но он любил Ся Ру Юэ, и это была проблема. Ся Ру Юэ сказала Хан Лулу, что она нравится Си Юнь Сяну, но Юн Хуа пытается украсть его у нее. Потом Ся Ру Юэ сказала Хан Лулу, что Юн Хуа попросила о встрече с Си Юнь Сяном в спортзале. Из-за этого Хан Лулу позвала много людей пойти с ней в спортзал, захлопывая таким образом ловушку для Юн Хуа. У прошлой Юн Хуа никогда не было возможности встретиться с Цыч Жихэном. Вместо этого, она потеряла лицо перед всеми. Ее месть начнется с Хан Лулу и Си Юнь Сяна. Юн Хуа слегка улыбнулась и побежала в архив, стараясь не попадаться людям на глаза. Изменение места встречи со спортзала на архив – это первый шаг к ее мести. Причина проста. Отец Хан Лулу, Хан Джудон, является завучем школы. Его знают, как серьезного человека, с неоспоримым мировоззрением. Его боятся все ученики. Однако никто не ожидал, что строгий и морально правильный Хан Джудон будет плести интрижку с сестрой его жены. Сестра, о которой идет речь, на самом деле является Ля Юн Хонг, учительница Хан Лулу, Си Юнь Сяна и Юн Хуа. Эта новость станет известна позже в этом году. Ученик, наказанный Хан Джудоном, решил найти на него грязь. Ученик следил за ним долгое время и узнал, что Хан Джудон встречается с Ля Юн Хонг в архиве каждый вторник и среду. Юн Хуа не могла дождаться, чтобы увидеть лицо Хан Лулу, когда ее отец подвергнется осуждению такое количество людей, которых она же и привела. Что тогда сделает хан Лулу? Даже просто думая об этом, у Юнхуа поднялось настроение. Юнхуа срезала путь и уже через 5 минут подошла к архиву. Как только Юнхуа пришла, она увидела спешащую в кабинет Ля Юнхонг. Строгая учительница, которая не терпит в своем классе бездельников, сразу после урока спешила встретиться со своим зятем. И это примерная учительница. В ее прошлой жизни фотографии, снятые ночью, были по всей школе. Ля Юнхонг обратилась ко всем во время сессии и заявила, что поведение Юнхуа было неприемлемым, неуважительным и некультурным. Она даже называла Юнхуа шлюхой. Учительница, называющая ученицу шлюхой. Глава 5. Кто зашел первым? Юнхуа скользнула в комнату архива быстрее Ля Юнхонг. Там было много книжных шкафов. Юнхуа поспешила в дальнюю часть комнаты. Она открыла окно, подготовив маршрут бегства, а затем проверила углы, чтобы найти лучший ракурс для съемки и аудиозаписи. Был только 2006 год, поэтому качество камеры было плохим и функция аудиозаписи была едва пригодна для использования. Что до видеозаписи, то она была невозможна из-за слишком маленькой памяти. Мало того, кадры будут неясными, и запись, в лучшем случае, продлится всего несколько минут до заполнения памяти. Юнхуа также не хватало финансовых возможностей для покупки нормальной камеры. Даже телефон Моторола в ее руках был подарен матерью Сяру Юэ. Когда она впервые получила телефон, она была счастлива. В то время Ся Цуцжи относилась к ней лучше, чем к собственной дочери, Сяру Юэ. Только потом она узнала, что Ся Цуцжи, которую она так сильно любила, с одной стороны дружила с ее матерью, а с другой имела связь с отцом. Юнхуа захихикала. К счастью, у нее был телефон. В противном случае она не смогла бы снимать или записывать звук интересной сцены, которая должна была скоро развернуться. В это время за дверьми послышался звук шагов. Юнхуа не смела больше задерживаться и спряталась в одном из шкафов. Она только закрыла дверь книжного шкафа, как скрипнула дверь архива. Юнхуа вздохнула с облегчением. Спасибо ее быстрым рефлексам, что она не попалась. Не успела она расслабиться, как холодок пробежал по ее спине. Она почувствовала жуткую ауру позади себя, как будто какой-то монстр смотрел на нее. Юнхуа начала нервничать. Рука закрыла ей рот, и она смогла почувствовать горячее дыхание парня рядом с ее ухом. Она застыла. Охотник только что превратился в жертву. Была только одна вещь в ее разуме. Кто? Кто смог прийти сюда раньше нее? Почему он был здесь? По спине Юнхуа потек холодный пот. Она была слишком беспечной. «Тише!» – раздался шепот рядом с ее ухом. «Не двигайся, просто наслаждайся шоу». Шепот как будто гипнотизировал людей, и она не могла контролировать свое тело, поскольку оно все больше немело. Более того, парень прижался к ее спине. Все было словно она какая-то кукла. Ее спина крепко прижалась к его груди, когда его руки обняли ее. Юнхуа сильно покраснела. Легкий мятный аромат заменил запах плесени архива. Его дыхание было спокойным. Его сердцебиение было сильным. Юнхуа почувствовала головокружение. «Будь внимательна, шоу начинается», — снова прошептал парень. «Что еще более важно, парень?» Он ущипнул мочки ее ушей. Юнхуа чувствовала себя так, словно вся кровь в ее теле прилила к голове. Она не могла больше этого выносить. Она бы оттолкнула парня, если бы не вошедшие в кабинет Ля Юнхонг и Хан Джудон. Они были очень страстными. Они только вошли в комнату и сразу же начали обниматься и целоваться. Видя это вживую, Юнхуа почувствовала робость и нервозность. Что было более невыносимым, так это факт, что ее все еще обнимает парень. «Юнхонг, Юнхонг!» Хан Джудон звал Ля Юнхонг, пока рвал ее одежду. «Джудон!» Ля Юнхонг проговорила кокетливым голосом. «Ты лучший!» Юнхуа окончательно онемела. Даже если считать, что она не настоящая 13-летняя девушка, она никогда не видела такого. Просто вспоминая, что сейчас она находится в объятиях парня, заставляет ее покрыться румянцем. Его грудь была широкой с твердыми мускулами. Юнхуа была полностью в его объятиях. Температура тела парня была очень высокой. Надавливая на спину Юнхуа, тепло передавалось ей через тонкую ткань школьной формы, постоянно напоминая Юнхуа о присутствии парня. Она переместила свое тело, пытаясь создать дистанцию между ними, но в маленьком пространстве книжного шкафа ее действия лишь усугубили ситуацию, и ее сильнее прижало к его груди. «Убирайся отсюда!» — сердито прошептала Юнхуа. «Убираться? Эй, будь разумнее, ладно, я пришел сюда первым и это место было идеально для меня. Ты вторглась на мою территорию и просишь меня уйти?» Его голос был глубоким и хриплым, что делало его неожиданно привлекательным. Она слышала, что люди говорили о притягательных голосах. Кажется, она лично услышала один такой сегодня. Это был приятный голос, но варварское поведение парня полностью свело на нет его очарование. Юнхуа мысленно проклинала этого парня. В этот момент за дверью секретарского кабинета послышался голос Хан Лулу. «Кто внутри? Что вы делаете в столь поздний час?» Хан Лулу сделала вид, как будто ничего не поняла. Ля Юнхонг и Хан Джудон были на пике страсти, полностью поглощенные друг другом, когда услышали это. Они мгновенно застыли. К сожалению, их поза была слишком сложной и они не успели вовремя привести себя в порядок, как дверь открылась. Их поймали. Хан Лулу зашла первой. Следом за ней шли Си Юньсян и друзья Хан Лулу из разных классов. Глава 6. Остановите шоу. Сцена в комнате повергла в шок всех вошедших учеников. О боже, все видели двух обнаженных людей, сплетенных вместе. Не может быть это случайно не их учительница Ля Юнхонг, и тот человек, с которым она совершила подобное. Это. Все повернулись посмотреть на Хан Лулу. Лицо этого мужчины не могло быть более знакомым. Разве это не завуч, Хан Джудон? Этот всегда серьезный и строгий Хан Джудон. Хан Джудон, который читал бесконечные лекции о морали. Он также отец Хан Лулу. Отец, тетя, вы. Она была как будто поражена молнией. Она отступила назад, с ужасом во взгляде смотря на ее отца и тетю, покачав головой. Вы все выметайтесь отсюда. На привычно серьезном лице Хан Джудона читался гнев, вызванный смущением. Я приглашаю всех, кто здесь находится, в мой кабинет завтра утром. Всем лучше явиться, выплюнул Хан Джудон сквозь зубы. Любой, кто осмелится рассказать что-либо из того, что вы увидели, будет исключен. Не забывайте, я тот, у кого все ваши документы. Любые изменения в вашей жизни зависят от меня. Глава 7. Посмотри на меня, это я. Спустя примерно 10 минут, Хан Джудон и Ля Юнхонг быстро сбежали. Юнхуа не порывалась быстро выйти наружу. Кто знает, может эти двое решат вернуться. Парень, который обнимал ее, сдвинулся. Только сейчас Юнхуа обнаружила, что вся ее спина пропитана потом. Она сжала кулак, все еще не смея двигаться. Она не знала, зачем здесь был этот парень, но теперь остались только они. Что она будет делать, если он попробует сделать что-то странное? Юнхуа стиснула зубы. Она определенно не позволит себе получить ту же участь, как и ее прошлое я. Если этот парень попробует сделать что-то, она скорее умрет, пытаясь сбежать, чем позволит ему воплотить это в реальность. Все уже ушли. «Ты не собираешься уходить?» Парень дразнил Юнхуа своим шепотом. Юнхуа слегка прикусила губу и слегка приоткрыла дверцу шкафа. В следующую секунду она уже была на расстоянии нескольких шагов от книжного шкафа. После этого она повернулась, желая узнать, кем все-таки был этот загадочный парень. Тем не менее, он тоже был быстрым. Юнхуа увидела только мелькнувшую тень, и он уже стоял перед окном спиной к ней. Пока она не могла увидеть его лица, но она хорошо рассмотрела фигуру в облегающей черной одежде. Его голова была слегка наклонена, показывая его точеный профиль, заставляя сердцебиение Юнхуа ускориться. «Кто ты?» – спросила Юнхуа сквозь зубы. Парень ухмыльнулся. Хотя Юнхуа не могла видеть его лица, она могла ощутить холодность в его отношении. Его голос не был тихим и глубоким, как в книжном шкафу. Теперь он был громким и чистым, словно виолончель. «Не будь такой любопытной. Мое лицо не должно быть увидено никем», его голос вызывал чувство удовольствия. «Если ты увидишь мое лицо, ты наверняка изменишь ко мне отношение». «Ну, все еще хочешь увидеть его?» «Нет», Юнхуа ответила без колебаний. Она обернулась и пошла к двери, ясно изложив, что у нее нет желания видеть его лицо. После возрождения Юнхуа лучше всех была на личном опыте знакома с пословицей. Любопытство кошку сгубило. Она не такая, как другие 13-летние девочки, ослепленные романтикой. По сравнению с любопытством ей ценнее собственная жизнь, и она не хочет, чтобы ее втягивали в неприятности. Этот парень, он там так тихо скрывался, несмотря на возможности. У него должно быть много секретов. Что до тех секретов, Юнхуа они были совсем неинтересны. Она хорошо знала, все секреты являются проблемами. большими проблемами. Она уже решила сделать свою благословленную жизнь отличной и не собиралась ввязываться в неприятности. «Ты действительно не хочешь увидеть?» Парень, собравшийся ранее уйти, повернулся и пошел обратно. Юнхуа могла слышать шаги и запах его тела, приближающиеся все ближе и ближе. Несмотря на то, что она закрыла глаза руками как можно лучше, Юнхуа все еще могла, сквозь пальцы, видеть парня перед ней. Юнхуа напряглась и стала нервничать. Парень наклонился и прошептал у нее над ухом: «Ты первая, кто не захотел увидеть мое лицо». Юнхуа плотно закрыла глаза. Она определенно не собиралась смотреть на его лицо. Она очень хорошо знала, что, возможно, это будет проблематично для нее. Она ни за что не попадется в такую ловушку. «Ты уверена, что не хочешь увидеть?» Он снова приблизился к ней. Его горячее дыхание было всем, что она могла чувствовать, и его голос раздался совсем рядом с ее ушами, стимулируя ее чувства. Юнхуа сходила с ума. Она продолжала прятать свое лицо, двигаясь назад. В процессе отхода она врезалась в угол стола, споткнулась и стала падать назад. Глава 8. Может, ты слишком уродлив? Когда человек падает на спину, он инстинктивно раскидывает руки, чтобы смягчить падение. Тем не менее, Юнхуа еще сильнее прижала их к лицу. Она скорее упадет, чем разожмет ладони. Она действительно не хотела увидеть лицо того человека. Она поистине, боясь навлечь на себя еще одно бедствие. В тот момент, когда она уже приготовилась упасть, сильная рука поддержала ее за талию. Парень приложил немного усилий и вернул Юнхуа в стоячее положение. Юнхуа столкнулась с его грудью. «Господи, спасибо, что она закрывала лицо руками, она могла с легкостью сломать себе нос». Мускулы парня были твердыми, как каменная стена. В то время, как Юнхуа все еще негодовала, он снова наклонил голову и холодно сказал: «Ты скорее упадешь, чем посмотришь на мое лицо. Похоже, ты действительно не хочешь его видеть. ФФ, я просто боюсь, что твое лицо настолько уродливо, что я ослепну», — сказала Юнхуа. Парень немного помолчал прежде, чем начать хихикать. Она могла чувствовать, как его грудь дрожит от смеха. «Ты довольно остроумна», — холодно добавил парень после того, как прекратил смеяться. Юнхуа хотела оттолкнуть его, но внезапно его хватка стала сильнее, не позволяя ей сбежать. «Отпусти меня», — с беспокойством выкрикнула она. Вместо этого парень опустил голову до ее ушей, так близко, что его дыхание опаляло уши. Уши Юнхуа всегда были очень чувствительны, поэтому из-за любой стимуляции она могла покраснеть, не говоря уже о таких преднамеренных поддразниваниях. То, чего Юнхуа действительно не могла выдержать, было то, что он снова потянул ее замочки ушей. Казалось, он играет с ней, сжимая и надавливая, заставляя кровь приливать к мочкам ушей. Ах, Юнхуа была на пороге взрыва. Из тех мест, которых он касался, вышла волна новых ощущений, заставляя ее вздрогнуть. Ее сердцебиение мгновенно ускорилось. Она едва могла стоять. Юнхуа не могла допустить этого. Если это будет продолжаться, она не сможет сопротивляться, если парень попробует что-нибудь лишнее. Взволнованная Юнхуа быстро решила пнуть его коленом между ног. Парень сразу отпустил ее. Независимо от того, насколько сильным является мужчина, это место всегда было критическим слабым местом, малейшая часть удара принесла бы огромную боль. Естественно, не будет никакого способа, чтобы парень остался стоять после беспощадного удара Юнхуа. Пока парень сопротивлялся боли, Юнхуа быстро умчалась. Она, не останавливаясь на передышку, выбежала из административной части здания в пустую школу. Опираясь на дерево, Юнхуа вдыхала холодный воздух, пытаясь отдышаться. Она посмотрела на темную и, казалось бы, пустую административную часть школы. С точки зрения Юнхуа, она только что избежала смерти. Неважно, кем был этот парень, она не могла себе позволить провоцировать его. Но, очень скоро, Юнхуа столкнулась с другой проблемой. Она оставила свой телефон в кабинете архива. Телефон, содержащий аудио хорошего времяпрепровождения Ля Юнхон и Хан Джудона. Что делать? Она определенно не может прямо сейчас вернуться. Что, если он еще не ушел? Естественно, парень может забрать с собой ее телефон. Подумав, Юнхуа все же решила уйти. Она не станет рисковать. В любом случае, она выполнила свою задачу. После того, как Хан Джудон подвергнется воздействию стольких людей, даже если она не афиширует аудиозапись, она была уверена, что кто-то еще сможет об этом рассказать. Глава 9. предательство мужа и лучшей подруги. Юнхуа бежала так быстро, как только могла, и вовремя прибыла домой. Добравшись до дома, ее встретила ее мать, Цзянь Хуаньцинь. Она только что закончила принимать душ и была занята уборкой дома. Выйдя из спальни, ее мать сказала ей: «Хуа-хуа, если хочешь, на кухне есть суп из белых грибов». Юнхуа с секунду рассматривала свою маму. Она улыбнулась и побежала, чтобы обнять мать и пригласить ее поесть с ней. «Мама, ты должна присоединиться ко мне. Белый гриб хорош для поддержания внешности, ты должна больше заботиться о себе. У твоей матери уже прошла молодость». Цзянь Хуаньцинь не могла не улыбнуться. «Ешь больше, это хорошо скажется на твоем теле. Кто сказал, что моя мама старая?» «Мама, ты еще молода и красива, просто тебе не нравится наряжаться», сказала Юнхуа, моргнув глазами. Цзянь Хуаньцинь слегка постучала по лбу Юнхуа. «Что сегодня случилось с тобой? Сколько лет твоей матери? Мне уже не нужно наряжаться. Но, посмотри на себя, тетюся, посмотри, сколько продуктов по уходу за кожей она использует, и сколько косметических добавок она принимает. Человек старше 30 лет может выглядеть как 20-летняя дева. Каждый раз, когда они выходят вместе, все говорят, что тетя Ся и Ся Руюэ – сестры. Никто не мог предположить, что они мать и дочь», – настаивала Юнхуа. «Я понимаю, но Ся Цуцжи – учительница в вашей школе, поэтому ей приходится одеваться на работу. Я не работаю, просто остаюсь дома, чтобы ухаживать за тобой и твоим отцом, так что для меня нет смысла красиво одеваться. Давай закончим на этом, пойдем быстрее, или суп остынет». Юнхуа была недовольна, но держала язык за зубами и пошла, чтобы поесть суп. Ее мать всегда была такой, посвящая все свое «я» Юнхуа и ее отцу. Поскольку они были очень бедными, но прежде чем покинуть деревню, они накопили немного денег, поэтому мать Юнхуа по-прежнему не хотела тратить лишнюю копейку на себя, но она все же пыталась исполнить все желания Юнхуа и ее отца. Что такая доброта ей в итоге принесла? Как могла мама Юнхуа представить себе, что ее муж и лучшая подруга будут за ее спиной крутить шашни? Юнхуа прикусила ложку. Она чувствовала себя крайне расстроенной, вспоминая несчастье, которое пережила ее мать в ее предыдущей жизни. «Посмотри на себя, кусать свою ложку в таком возрасте. Ты собираешься попортить свои зубы». Ее мама подошла и снова тихонько стукнула ее по голове. «Сходи, подними трубку, Руюэ звонит тебе». Юнхуа остановилась, прежде чем положить ложку и снять трубку. «Ся Руюэ, ты даже не можешь немного подождать, не так ли? Так было в ее предыдущей жизни. В то время, когда она застряла в спортзале, обманутая и униженная Хан Лулу перед толпой учеников, Руюэ звонила ей домой и спросила, вернулась ли Юнхуа домой. Тогда именно ее мать взяла трубку. Юнхуа не знала, что сказала Ся Руюэ, но ее мать стала паниковать. Она позвонила своему мужу Юнкон Джуну, прежде чем поспешить на поиски. Ее мать пошла и проверила все пути в школу. Наконец, они обнаружили побитую Юнхуа за школьными воротами. На следующий день Юнхуа только добралась до школы, но смущающие фотографии ночного инцидента уже были по всей школе. Некоторые люди печатали эти картинки и выбрасывали их из окон, как если бы они были феями, бросающими цветы. Даже пошел слух, который начинался так. После того, как Юнхуа заканчивала вечерние занятия, она отправлялась в соседний уличный бар, чтобы работать проституткой. Глава 10. Лицемерные лица. Юнхуа подавила свои эмоции и подняла трубку. «Юэ-юэ, почему ты звонишь мне так поздно? Что-то случилось?» Юнхуа изо всех сил старалась говорить беззаботным тоном, как раньше, но она действительно не могла игнорировать все произошедшее и немного снизила громкость своего голоса. Ся Руюэ наверняка не заметит, учитывая, что она, вероятно, сейчас будет в шоке. Хех, она, должно быть, думает, что Юнхуа оказалась в ловушке в спортзале с Хан Лулу и ее друзьями, но Юнхуа была дома, как будто ничего не случилось. Она, должно быть, думает, как это могло произойти. Я все прекрасно спланировала. Верно, Ся Руюэ действительно была очень удивлена, но говорила так, как будто ничего не случилось. Хуа-хуа, когда ты добралась до дома? У Ся Руюэ был очень мягкий голос, как у ее мамы. У нее был естественный голос ребенка, привлекая много парней, которые просто хотели услышать, как она говорит. У меня немного болел живот, поэтому я рано ушла из школы. Думаю, я пришла, примерно, на 10 минут раньше обычного. «А что?» – спросила Юнхуа. Сяру Юэ на мгновение замолчала, прежде чем с радостью спросила. «Твой телефон?» – я пыталась позвонить на него, но никто не ответил. Юнхуа быстро перешла на шепот. «Тише. Пожалуйста, не говори об этом. Я вчера потеряла свой телефон. Я даже не осмелилась рассказать об этом маме. Если бы она узнала об этом, она бы меня убила». «Ты потеряла свой телефон?» Голос Сяру Юэ стал громче, словно она была удивлена. Юнхуа считала это из-за того, что Сяру Юэ была в шоке. Если Юнхуа потеряла свой телефон, то человек, который вошел в ее куку, не была Юнхуа. В конце концов, куку не проверяет личность человека, использующего его. Тогда, кем был тот, кто пришел в комнату архива? Сяру Юэ покрылась холодным потом. Юнхуа все еще поддерживала легенду, умоляя Сяру Юэ. «Юэ-Юэ, ты не должна рассказывать об этом тете Ся, хорошо?» Этот телефон был ее подарком. «Мой папа не разрешил мне брать его с собой, но я все равно это сделала. Теперь, я потеряла его из-за своего упрямства. Не волнуйся, Хуа-Хуа, я никому не скажу. Ты действительно вернулась домой, прежде чем закончилась школа?» Сяру Юэ снова спросила, как будто она не была в этом уверена. Юнхуа подтвердила. «Да, да. Кстати, ты оправилась от своего гриппа? Ты завтра выйдешь в школу?» Сяру Юэ осталась дома под предлогом того, что была больна. Поэтому предыдущая Юнхуа не догадалась, что Сяру Юэ была вдохновителем этой идеи, думая, что виновата только Хан Лулу. «Да, что-нибудь еще? Если нет, ты должна лечь спать пораньше». Сяру Юэ повесила трубку, поговорив еще немного. Она даже не потрудилась сделать это с ее обычной лаской. Перед этим Сяру Юэ всегда была очень вежлива. Прежде чем отключиться, она всегда желала счастья маме Юнхуа после разговора с ней. Это изменение в отношении. Неужели у Сяру Юэ плохой день? С другой стороны, у Юнхуа был отличный день. Кажется, что потеря телефона тоже имеет свои преимущества. Но по-прежнему вызывает разочарование то, что она потеряла аудиозапись. Думая о записи, ее мысли медленно подплыли к тому парню. Тогда она вспомнила чувство подразниваний парня, сжимавшего мочки ее ушей. Черт возьми, если у нее когда-нибудь появится возможность снова встретиться с ним, она поклялась сообщить ему, что она не была человеком, с которым можно было делать все, что вздумается. Все еще осмеливаешься действовать открыто? Просто будь осторожен, или это выйдет тебе боком. Глава 11. Я невеста Цичжихана. Следующим утром Юнхуа пришла в школу как обычно. Она только прошла через школьные ворота, когда ее окружила толпа. Возглавляющей группы была Хан Лулу. Глаза Хан Лулу были все еще красными, поскольку она сердито вела группу девочек блокировать Юнхуа. «В чем проблема?» – нахмурилась Юнхуа. Хан Лулу стиснула зубы, смеясь холодно. «Юнхуа, у меня есть несколько вопросов к тебе, давай отойдем куда-нибудь». Закончив, Хан Лулу повернулась и направилась в маленький лес при школе. Не заботясь, согласилась ли Юнхуа, что до последователей Хан Лулу, то они почти доволокли ее до леса. Лес находился за школьным общежитием. Это на самом деле холм с большим количеством деревьев. О деревьях не заботились, поэтому крона была очень густой. Это место было также известно как холм влюбленных, так как здесь всегда ходили пары, из-за низкой видимости и легкости побега, если все-таки появится учителя. Юнхуа была приведена в лес и ее поставили за большим камнем. На земле валялось много окурков. Ошеломленная Юнхуа была схвачена и перемещена на камень. Группа девушек окружила ее, отрезав путь отступления. Хан Лулу подошла к ней, метая молнии своими красными глазами. «Юнхуа, где ты была прошлым вечером?» Юнхуа мгновенно насупила брови. «И ты туда же? Ты и Сяру Юэ, вы спрашиваете один и тот же вопрос. Прошлым вечером у меня болел живот и я пошла домой пораньше. Это правда?» Хан Лулу холодно рассмеялась. Юнхуа посмотрела на Хан Лулу с выражением лица полным удивления. «Куда я еще могла пойти? Почему ты спрашиваешь меня?» Хан Лулу прищурила глаза и спросила. «Где твой телефон?» Юнхуа снова застыла. «Что это с тобой? Спрашиваешь еще и про телефон?» Сяру Юэ также спросила меня про него прошлым вечером. Хан Лулу тоже нахмурилась. «Прекрати оправдываться. Достань свой телефон, прежде чем мы сами его найдем». Юнхуа сжала кулаки и продолжила после паузы. «Я потеряла свой телефон 2 дня назад. Я просто напугана, что отец будет ругать меня». «Потеряла? Голос Хан Лулу стал пронзительным внезапно. Ее реакция была точно такой же, как и у Сяо Юэ прошлым вечером. «Конечно, ты видела меня с телефоном последние дни?» Юн Хуа закатила глаза, прежде чем продолжить. «Ты так мне до сих пор не ответила. Почему ты задаешь мне так много вопросов? Что я сделала, чтобы разозлить тебя?» Хан Лулу была мрачной и отстраненной. Линг Сяся подошла к Хан Лулу и мягко сказала. «Она должно быть не лжет, и я слышала, что она влюблена в Ци Чжихана». Хан Лулу ухмыльнулась и спросила Юн Хуа. «Если все, что ты сказала, правда, то ответь мне на еще один вопрос. Тебе нравится Си Юньсян?» Юн Хуа широко открыла свои глаза и сердито топнула ногой. «Вот дерьмо, полная ерунда. Как мне может нравиться Си Юньсян? Тогда, кто тебе нравится?» — спросила Хан Лулу. «Тебе лучше быть осторожнее. Не думай, что с симпатичным лицом ты можешь покорить всех парней. Си Юньсян, мой, если ты попробуешь сделать что-либо, не пойми неправильно». Юн Хуа, казалось, была очень обеспокоена. «На протяжении долгого времени я влюблена в другого. Мне не интересен твой Си Юньсян. Разве это не Ци Чжихэн? Что за шутка? Это Ци Чжихэн, самый удивительный и талантливый человек в истории нашей школы, о котором ты говоришь. Кто ты думаешь, ты такая? Ты не смотрела в зеркало? Не бери на себя больше, чем можешь себе позволить». Хан Лулу беспощадно подшутила над Юн Хуа. Лицо Юн Хуа моментально покраснело, как если бы она была возмущена. Она прокричала: «И что, что я люблю его? Кто берет на себя больше, чем может себе позволить? ХМФ, тогда я скажу тебе, я невеста Ци Чжихана». Глава 12. «Я хочу есть лебединое мясо». Услышав заявление Юн Хуа, все застыли. Потом они начали безудержно хохотать. Хан Лулу и Линг Сяся едва могли стоять от смеха. «Ахаха, Лулу, ты слышала это? Она сказала, что она невеста старшего соученика Ци. Ох, сейчас помру со смеху. Ха-ха-ха-ха. Старший соученик Ци красив и добр. Это было просто проявление доброты, а она подумала, что у старшего соученика Ци есть чувство к ней». Линг Сяся разрывалась от смеха. У Хан Лулу, однако, было презрение на лице. Она уставилась на Юн Хуа и сказала: «Ты и впрямь высокомерна. Как и ожидалось от жителей деревни, вы слишком самоуверены. Ты хотя бы знаешь, что за семья за спиной у старшего соученика Ци? Хех, и ты все еще хочешь быть его невестой? Даже дочь смотрителя в семье Ци более достойна, чем ты». Юн Хуа начинала злиться. Она сердито оттолкнула Хан Лулу, крича: «Я невеста старшего соученика Ци, вы можете спросить его лично. Ты думаешь, мы глупы? Твоя лихорадка сильнее, чем ты ожидала, и она даже повредила твой мозг. Ха-ха». Линг Сяся наслаждалась ситуацией. «Вы, все равно, я докажу вам это». Юн Хуа отпихнула Линг Сяся в сторону и убежала. Хан Лулу и Линг Сяся не придавали значения на то, что Юн Хуа толкала их. Напротив, им все равно, так как они вообще не верили Юн Хуа. Это звучало как шутка. Отец Юн Хуа был владельцем маленькой охранной компании. Юн Хуа и ее мать переехали из деревни всего несколько лет назад. Значит, какое семейное положение у них было? Конечно, оно лучше, чем у обычного сельского жителя, который ходит на работу, но они все еще из деревни. Семья Ци была на совсем другом уровне. Только потому, что они вернулись в Цзянси, нельзя забывать, что их корни находятся в столице. Возьмем, к примеру, дядю Ци Чжихана. Он человек, которому приходится принимать сложные решения, опираясь на свое мнение. Семья Ци элитная, и Ци Чжихан является старшим сыном, он определенно не будет ограничен выбором. Неважно что, у Юн Хуа нет ни одного шанса. Я думаю, что Юн Хуа обманывает саму себя. Тем не менее, не похоже, что она собирается соблазнить Си Юньсяна. Хан Лулу слегка кивнула головой. Линг Сяся немного замялась, прежде чем продолжить. «Лулу, инцидент вчерашнего вечера, кажется, это было спланировано. Это не могло быть простым совпадением, правда?» «Правильно, кто сказал, что Юн Хуа соблазняет Си Юньсяна?» Хан Лулу процедила сквозь зубы. «Сяо Юэ, тогда, как ты узнала, что они пойдут в комнату архива?» Линг Сяся спросила снова. Хан Лулу поджала губы, и ее взгляд обострился. «Я слышала, как Си Юньсян разговаривал по телефону с кем-то, кто собирается в комнату архива. Тогда ты сможешь узнать, кто звонил, если проверишь по истории звонков». Линг Сяся поспешно добавила: «Ты думаешь, что Юн Хуа пыталась соблазнить Си Юньсяна после обрывочно услышанного разговора Си Юньсяна, которым он упомянул комнату архива, и ты привела людей, чтобы поймать его на измене. Естественно, результат был бы таким. Хан Лулу заскрежетала зубами. «Я готова убить человека, стоящего за всем этим. В любом случае я не думаю, что это сделала Юнхуа. Просто посмотри на ее одержимость старшим соучеником Ци. Плюс, также я не думаю, что Си Юньсяну нравится Юнхуа. Он всегда любил воспитанных и порядочных людей, как ты. Юнхуа может и привлекательная, но она из сельской местности и испытывает недостаток в деньгах. Как мог Си Юньсян полюбить ее?» — смеялась Лин Ксяся. «Си Юньсяну нравятся воспитанные и порядочные девушки. На ум Хан Лулу пришел один такой человек, Сяру Юэ. Разве она не идеально подходит под описание? Более того, Си Юньсян всегда много говорил о Сяру Юэ, не так ли?» Глава 13. «Сяру Юэ, объяснись». На обратном пути в класс Си Юньхуа всеми силами пыталась подавить улыбку. Ее место было на последнем ряду, так как никто не хотел сидеть с ней. По сравнению с ней, место Сяру Юэ было в середине третьего ряда, которое стало золотым местом. Юнхуа только присела на свое место, когда Сяру Юэ подошла и присела рядом, подбираясь к ней. «Хуа-хуа, почему ты только пришла? Я думала, ты придешь пораньше». Сяру Юэ мягко улыбнулась. Юнхуа нахмурилась. «Я не знаю, что не так с этой Хан Лулу. Она побеспокоила меня как раз, когда я вошла в школу. Она хотела узнать, где я была, хотела проверить мой телефон. И она все еще не верила мне, когда я сказала, что потеряла его». Улыбка Сяру Юэ замерзла на мгновение, прежде чем она продолжила. «Тебе лучше держаться подальше от Хан Лулу, ее отец, завуч, а наша учительница, ее тетя. Если ты их разозлишь, я ничего не сделала». Юнхуа рассердилась. «Я ничего не делала, но она оклеветала меня, заявив, что я пытаюсь соблазнить Си Юньсяна. С ней точно что-то не так. Мне даже не нравится Си Юньсян, зачем мне пытаться его соблазнить?» Сяру Юэ моргнула в удивлении и воскликнула. «Что?» Юнхуа снова задрожала, внезапно улыбаясь и обнимая руку Сяру Юэ. «Юэ-Юэ, ты моя лучшая подруга, ты же должна знать, кто мне нравится». Улыбка Сяру Юэ была слегка мрачной, когда она ответила. «Конечно, тебе нравится Ци Сэмпэй. Не беспокойся об этом, есть девушки, которым он не нравится, но это нормально». Юнхуа захлопала глазами и застенчиво сказала. «Юэ-Юэ, у меня хорошие новости, я должна рассказать тебе об этом, или я умру от волнения. Расскажи мне об этом». Юнхуа улучшила свою актерскую игру, еще больше колеблясь, прежде чем приблизиться к Сяру Юэ и прошептать рядом с ее ушами. «Юэ-Юэ, я узнала об этом только несколько дней назад, но кажется, дед и дед Ци Сэмпэя заключили соглашение в прошлом, создавая планы на меня и Ци Сэмпэя на женитьбу. Это значит, что я его невеста». Лицо Сяру Юэ побледнело, а ее красивая улыбка стала более жесткой, когда она изо всех сил старалась ответить. «Это правда?» Юнхуа улыбалась от уха до уха. «Конечно. До начала школы дед Ци Сэмпэя даже специально отправил кого-то в мой дом, чтобы найти моего отца и маму, чтобы рассказать им об этом. Он сказал, что я и Сэмпэй слишком молоды сейчас, но как только мне исполнится 15 лет, мы будем помолвлены, а потом мы сможем сыграть свадьбу после того, как мы закончим школу». Сяру Юэ окончательно остолбенела. Юнхуа не обращала на это внимания, обнимая Сяру Юэ и пытаясь скрыть свое волнение. «Юэ-Юэ, что мне делать? Я так взволнована и счастлива. Я очень долго была влюблена в Ци Сэмпэя, но я никогда не думала, что мне может так повести, что я буду помолвлена с Ци Сэмпэем. Ах, я была так взволнована, но я не осмелилась никому об этом рассказать». «Юэ-Юэ, почему ты молчишь? Ты не рада за меня?» Сяру Юэ была безмолвной, в этот момент ее сердце было заполнено ненавистью. На каком основании Юнхуа подходила на роль невесты Ци Сэмпэя? Что она сделала, чтобы стать невестой Ци Сэмпэя? Именно в этот момент дверь открылась с громким бум. Хан Лулу стояла в задней части класса, сердито крича. «Сяру Юэ, ты сука, выходи сейчас же!» Удивленный такими событиями, весь класс собернулся, чтобы посмотреть назад, а затем на Сяру Юэ. Сяру Юэ была нежной, изящной и щедрой. Член классного комитета, который нравился всем студентам. У Хан Лулу и Сяру Юэ не было хороших отношений, или все-таки были какие-то проблемы? Глава 14. Пусть рвет и мечет. Сяру Юэ спокойно играла свою роль. «Лулу, что случилось? Что-то разозлило тебя?» — вежливо спросила Сяру Юэ, мило улыбаясь. Видя ее невинную и спокойную игру, Хан Лулу еще больше злилась. Она мысленно вернулась в события прошлого вечера, когда она привела группу студентов в кабинет архива, чтобы поймать с поличным Юнхуа. Кто бы мог предположить, что они поймают не ее, а ее отца и тетю. Даже если ее отец и позвал всех студентов в свой кабинет и взял с них слово не говорить об этом инциденте, это не смогло и не сможет изменить мнение о Хан Лулу среди одноклассников. Она не могла этого допустить. Все это было частью плана Сяру Юэ. Человек, которого любит Си Юньсян, это Сяру Юэ. Но Сяру Юэ солгала ей, сказав, что Си Юньсяну нравится Юнхуа. Она даже зашла так далеко, говоря, что Юнхуа соблазняла Си Юньсяна и послала ее поймать их. В конце концов, она наткнулась на своего отца и тетю, вместо Юнхуа. Хан Лулу распирала от ярости, когда она вспоминала прошлый вечер. Поэтому, ее гнев только увеличивался, когда она смотрела на милую улыбку Сяру Юэ. Она подошла к Сяру Юэ и схватила ее за волосы. Шлеп, шлеп, шлеп. Хан Лулу начала яростно раздавать пощечины Сяру Юэ. Все замерли. Однако Сяру Юэ также пребывала в шоке. Слезы появились в ее глазах, когда она смотрела на Хан Лулу с невинностью и страхом. В то время, как она старалась уклониться от ударов, она все еще пыталась сохранить милый внешний вид. «Лулу, ты, наверное, где-то ошиблась. Что ты делаешь? Ты не можешь бить кого-либо без причины». Юнхуа быстро встала и бросилась защищать Сяру Юэ. Юнхуа зло уставилась на Хан Лулу. В ответ, Хан Лулу лишь холодно хмыкнула и продолжила дергать волосы Сяру Юэ. «Все еще считаешь ее своей лучшей подругой и защищаешь? Хах, разве ты не знаешь, кто был тем, кто сказал мне, что ты соблазняешь Си Юньсяна? Никто, кроме нее». Юнхуа застыла. Она посмотрела на Хан Лулу и продолжила качать головой. «Это невозможно, я уверена. Юэ Юэ знает, кто мне нравится, так что как она могла тебе сказать, что я соблазняю Си Юньсяна? Юэ Юэ, скажи что-нибудь». Сяру Юэ просто фыркнула и не стала отвечать на вопрос. «Лулу, ты должно быть просто ошиблась. Все, что она могла сделать, это повторять одно и то же предложение раз за разом». «Ошиблась?» Хан Лулу стиснула зубы. «Ты сказала мне, что Юнхуа соблазняла Си Юньсяна. Ты даже сказала мне, что она и Си Юньсян встречаются в кабинете архива прошлым вечером. И что оказалось правдой? Той, кто соблазнял Си Юньсяна, была ты. Ты заставила всех подумать, что ты и Юнхуа хорошие подруги, в то время как подставила ее. Я не». Сяру Юэ продолжала качать головой со слезами на глазах, выглядя слабой и беспомощной. «Черт подери, для кого ты играешь?» Хан Лулу холодно смеялась. «Играть мило и невинно, когда на самом деле ты лукавишь и прогниваешь до мозга костей. Как насчет того, чтобы подправить твое личико? Посмотрим, как ты будешь соблазнять людей после этого». Закончив, она двинулась, чтобы ударить по лицу Сяру Юэ. В этот момент, только что вошедший в класс Си Юньсян, взревел и бросился на Хан Лулу. Он отвесил пощечину Хан Лулу и оттолкнул ее. Она отшатнулась, врезавшись спиной в дверь. После этого Си Юньсян попытался успокоить Сяру Юэ. Си Юньсян смотрел на плачущую Сяру Юэ и не знал, что делать, но его ярость с каждой секундой только разрасталась. Глава 15, разрывая ее лицемерное лицо. Видя беспомощную Сяру Юэ, Си Юньсян был действительно разозлен. Он развернулся и холодно уставился на Хан Лулу. «Ты сошла с ума? В чем проблема?» Критика от кого-либо не имела значения для Хан Лулу, но это был Си Юньсян. Она любит его так сильно, но он не только защищает эту ведьму, Сяру Юэ, но и ругает ее. Хан Лулу прикусила губы, чувствуя себя обиженной. Потом она начала припираться с Си Юньсяном. «Эта стерва сказала мне, что ты встречаешься с Юнхуа в кабинете архива, поэтому я, прошлым вечером, привела туда толпу. Все из-за нее. Юньсян, не дай ей себя обмануть. Это все сплошная ложь. Заткнись», — взревел Си Юньсян. «Я думаю, тебе следует очнуться от своего сна. Вернись на свое место или убирайся. В противном случае, не вини меня, если информация о прошлом вечере выйдет в люди». «Си Юньсян». Глаза Хан Лулу распахнулись от шока, когда она смотрела на Си Юньсяна с неверием. Черт, она не ожидала, что он использует события прошлого вечера для шантажа, чтобы защитить Сяру Юэ. Сейчас у нее нет выбора. Невозможно, чтобы она позволила информации о прошлом вечере распространиться. Ее отцу с трудом и большими проблемами удалось скрыть истину. Если что-то просочится, то репутация ее отца и тети будет полностью разрушена. Кроме того, ее мама была бы сильно расстроена, вызвав ухудшение ее нынешнего не очень хорошего состояния. Хан Лулу сильно прикусила губы и посмотрела на Си Юньсяна с непониманием и болью. Однако она смирилась с этим и вернулась на свое место. Что до Сяо Юэ, то Си Юньсян бережно утешал ее. Хан Лулу и ее ужасный характер. Пойдем, позволь мне помочь тебе освежиться. Сяо Юэ вытерла слезы с лица и улыбнулась Си Юньсяну. Не вини Лулу, это моя вина, что она недопоняла. Не волнуйся, я схожу с Хуахуа. Хуахуа, можешь сходить со мной в уборную? Си Юньсян также посмотрел на Юнхуа. Юнхуа могла только смотреть на Сяо Юэ в замешательстве. Она поджала губы, как будто обдумывая что-то. Юэ, я, ты же знаешь меня, было ли то, что сказала Хан Лулу, правдой? Как могла ты сказать, что мне нравится Си Юньсян? Ты очень хорошо знаешь, кто мне нравится. Си Юньсян нахмурился, вспоминая намеки Сяо Юэ об этом. Однако он всегда любил Сяо Юэ и думал, что все уже было очевидно. Сяо Юэ быстро покачала головой. Хуа-хуа, Лулу должно быть перепутала что-то. Я никогда не говорила этого, потому что знаю, что тебе нравится старшеклассник Ци. Юнхуа выглядела смущенно и нерешительно кивнула. Сяо Юэ вздохнула с облегчением. Она не спросила снова и просто сходила в туалет сама. То, чего она не понимала, был взгляд полной ненависти, брошенный Юнхуа. Юнхуа села на свое место и ухмыльнулась. В ее прошлой жизни, в глазах других людей, Сяо Юэ была хорошей девушкой. Хорошо воспитанная, добрая и милая. Со стороны класса, Сяо Юэ была очень учтивой к Юнхуа. Неважно, в какую беду попадала Юнхуа и даже после всех неприятных слухов о ней, Сяо Юэ была единственной, кто продолжал быть милой к ней. Всем нравилась Сяо Юэ, поэтому все приняли ее сторону в конфликте между Юнхуа и Сяо Юэ. В этот раз, маска доброты, которую носит Сяо Юэ, была немного приподнята. По крайней мере, Хан Лулу уже знает настоящую Сяо Юэ. Юнхуа слегка улыбнулась. Хех, Руюэ, шоу только начинается. Украсть Ци Чжихана у Юнхуа, это будет не так просто, как ты думаешь. Глава 16, новые начинания. Ля Юнхонг на некоторое время взяла отгул. Предположительно, она должна будет отсутствовать 2 месяца по причине болезни. Поэтому ее будет заменять учительница из соседнего класса, Ся Цу Цжи. Если вы спросите, кем была самая красивая учительница в средней школе Наньси, то ответ у каждого, без сомнения, будет один – Ся Цу Цжи. Если учесть манеры Ся Цу Цжи, то она больше походила на знаменитость, чем на учителя средней школы. У ее дочери, Сяо Юэ, также была такая же манера поведения. Это было результатом того, что дети, конечно, перенимают некоторые привычки от своих родителей. У кого ни спроси про Сяо Юэ, все начнут петь хвалебные оды о ней. Такие слова, как вежливая, добрая и элегантная, все без исключения являются синонимами к имени Сяо Юэ. Цель Юнхуа – снять маску доброты и великодушия, с которой никогда не расставались Ся Цу Цжи и Сяо Юэ. Теперь она никак не могла позволить ее жизни и ее матери быть вновь разрушенной этими двумя. Дети, урок сейчас начнется. Учительница Ля заболела и отошла от работы. Школа приняла решение назначить меня вашим новым учителем на то время, пока она не выздоровеет. Ся Цу Цжи стояла на подиуме, одетая в черно-белый узорчатый ципао. Это было настолько красиво, что люди не могли отвести взгляд. У меня нет никакого опыта в работе учителем, поэтому, пожалуйста, не серчайте сильно на меня. Такая красивая и вежливая учительница, просящая позаботиться о ней, мгновенно завоевала сердца учеников. Класс взорвался громкими аплодисментами. Перед лицом прилежной Ся Цу Цжи, даже самые проблемные ученики были скромными и тихими, как мыши, не создавая никаких проблем. Через 2 недели в нашей школе пройдет осенний спортивный фестиваль. В этом году будет огромный фестиваль и туда придут даже репортеры. Награда победителям также будет немаленькой. Разумеется, награда – это второстепенная вещь. Самое главное – это защитить честь нашего класса. Ся Цу Цжи улыбнулась. Я надеюсь, что каждый ученик хорошо подготовится и поучаствует, дабы заработать наивысшую славу нашему классу. Все готовы к этому? Да. Весь класс с полным энтузиазмом взревел в ответ на это. Очень хорошо. Тогда я оставлю это вам. Любой, кто попадет в первую тройку лучших, будет награжден вкусной едой лично от меня. Весь класс стал еще более возбужденным и восторженным. Юнхуа также планировала принять участие в школьном спортивном фестивале, но она делает это не для Сяо Цзи, а для себя. В своей прошлой жизни, когда Юнхуа была готова принять участие в чемпионате средних школ по плаванию, Сяо Юэ сломала ей ноги и сокрушила ее мечты о плавании. На этот раз она не позволит никому разрушить ее мечты. Этот школьный спортивный фестиваль будет отправной точкой для нее. После школы Юнхуа не ждала Сяо Юэ как обычно, а ушла домой сама. У нее все еще было много дел и мало времени. Отец скоро разведется с ее мамой. У ее мамы не было образования и в последние два года в городе Цзянси была просто домохозяйка и никогда не выходила искать работу. После развода ее мать должна будет отказаться от Юнхуа, чтобы отдать ее своему бывшему мужу, потому что у нее не было ничего. В этой жизни Юнхуа не позволит тому же случиться. Даже если отец и мама разведутся, она наверняка останется со своей мамой. Разумеется, это произойдет только если у нее будут деньги. Сейчас ее мать не знала ничего и все еще любила своего мужа. Юнхуа ни в коем случае не могла рассказать ее маме правду. Она ни за что не поверит ей. Поэтому Юнхуа должна найти способ заработать денег. Глава 17, отнимает ее последнюю надежду. Отец Юнхуа, Юн Кон Джун, переехал в Цзянси, пока Юнхуа все еще училась в младшей школе. Он собрал многих ветеранов войны и создал охранное предприятие. У компании было трудное начало. Юн Кон Джун был очень занят, и у него не было времени заботиться о Юнхуа и ее матери. Это продолжалось, пока два года назад Юн Кон Джун не забрал Юнхуа и ее мать в Цзянси, воссоединив семью. Возвращаясь в деревню, нужно упомянуть, что бабушке Юнхуа больше нравились мальчики, чем девочки, поэтому она совсем не любила Юнхуа. Что до мамы Юнхуа, Цзянь Хуань Цинь, ее периодически избивали, так как у нее не было никого из членов семьи. Однако ради Юнхуа Цзянь Хуань Цинь молча все стерпела. Тем не менее Цзянь Хуань Цинь никогда не бросала обучение дочери. В связи с врожденным талантом Юнхуа теперь она была на верхушке школьного рейтинга. Когда ее семья воссоединилась вместе с ее отцом, Юн Кон Джуном, она на самом деле думала, что уехав из деревни подальше от своей бабушки, ее жизнь будет намного лучше. Прошлое Юнхуа никогда не смогла бы представить себе, как ее жизнь понемногу будет превращаться в сущий ад. На самом деле у Юнхуа были отличные оценки. После того, как она попала в ловушку Сяо Юэ, она потеряла весь авторитет в глазах учителей и учеников. Неважно, где она была, все указывали на нее и избегали. Это произошло не только с ее репутацией. То же самое было и с ее достижениями. Сперва разрыв помолвки с Ци Чжиханом, а после – развод мамы и отца. Пережив это, Юнхуа стала более депрессивной и не могла дальше учиться. Последней каплей был национальный чемпионат по плаванию средних школ, перед которым Сяо Юэ сломала ей ноги. Операция не могла помочь ей полностью излечиться, поэтому с тех пор она не могла нормально ходить, что уж говорить об участии в соревнованиях по плаванию. Юнхуа стала неполноценной, как морально, так и физически. Казалось, это было концом ее пути. Несмотря на невозможность покинуть комнату, все же нашлось то, в чем можно было использовать талант Юнхуа. Она сидела в интернете, все время читая новеллы, и тогда к ней пришла идея написать новеллу. У нее был хороший слог письма, поэтому она быстро вернула свой тонус. Первоначально это было лишь способом выразить свои эмоции. Кто бы мог предположить, что она напишет бестселлер. Ее первая новелла была хитом и была опубликована в издательстве. В результате она получила щедрую оплату.